Я говорю, не пытайтесь казаться как-то умным. Что, вы живете, что ли? Вы можете нормально, внятно сказать? Сейчас разработайте, пожалуйста, свой язык, губы, повторите перед зеркалом и скажите Я вам еще еще раз. раз говорю, Да. не пытайтесь казаться остроумным. А, вот, вот теперь я услышал, что вы сказали. Ну, Молодец. не ваш это открыть. Замечательно. Еще вопросы есть какие-то ко мне? Причину назовите мне, почему не платите. Ну, потому что на улице солнце и дождь не идет. Я что-то не Так вам пойму, оплатите. вы что, не понимаете то, что я вам говорю?